Глава 41. В то время, когда я гнил в рток, другие ребята продолжали заниматься спортом. Они создавали команды, участвовали в турнирах, получали наградные значки и кадрили девчонок. Мои дни по большей части проходили в строевой подготовке под палящим солнцем. Все, что я видел, это затылок и уши впереди стоящего. Я быстро начал разочаровываться в военном деле. Мои же братья по оружию рьяно начищали свои ботинки и с большим воодушевлением участвовали в учениях. Я не видел в этом никакого смысла. Просто из нас готовили свежее пушечное мясо. Но, с другой стороны, я также не мог представить себя в футбольном шлеме, на плечных щитках, бело-голубой майке с номером 69, пытающегося блокировать сразу нескольких бугаев из другой команды, вонючих животных, пропахших табаком, только для того, чтобы сынок окружного прокурора мог спокойно обойти левого защитника. Вся проблема была в том, что приходилось выбирать между одним злом и другим. Результаты выбора не имели никакого значения. Все равно вас брали за жабры и ебали по полной программе. К 25 годам большинство людей уже становились полными кретинами. Целая нация болванов, помешавшихся на своих автомобилях, жратве и потомстве. И самое гнусное, на президентских выборах они голосовали за кандидата, который больше всех походил на серое большинство. Меня брала тоска. Ни в чем я не находил интереса, и, что самое гнусное, не искал способа, чтобы выбраться из этого тупика. Другие, по крайней мере, имели вкус к жизни. Казалось, они понимают нечто такое, что мне недоступно. Возможно, я был недоразвит. Вполне вероятно. Я частенько ощущал свою неполноценность. Мне хотелось просто отстраниться от всего. Но не было такого места, где я мог скрыться. Суицид? Ничем не лучше, чем любая другая работа. Я предпочел бы уснуть лет так на 5. Но разве мне позволили бы? Итак, я был учеником средней школы Челси, состоял в рток, давил свои прыщи. Это обстоятельство всегда напоминало мне, какой я недоносок. Это был великий день. Проходил заключительный тур соревнований по ружейным приемам. От каждого отряда участвовало по одному человеку. Победители в своих подразделениях. Каким-то образом я оказался в длинном строю финалистов. Не знаю, как так случилось, что я победил. Собственно, я никогда не рвал жопу и не выделялся успехами. Была суббота. Трибуны заполнили отцы и матери соревнующихся. Прозвучала сигнальная труба. Судья дал отмашку шашкой. Последовали команды. Оружие на правое плечо, оружие на левое плечо. Винтовки замелькали, перескакивая с плеча на плечо. Приклады то опускались на землю, то снова взмывали, чтобы опуститься на плечи. Трибуны пестрели девицами в голубых, зеленых, желтых, оранжевых, розовых и белых платьях. Было жарко, скучно, а действо смахивало на безумие. «Чинаски! Вы будете отстаивать честь нашего эскадрона! Есть, капрал Монти!» А девочки все сидели на трибунах в ожидании своего любимого, своего победителя, своего менеджера высшего звена. Грустно было об этом думать. Стайку голубей вспугнул поднятый ветром обрывок бумаги, и они поднялись, шумно захлопав крыльями. Я жаждал опиться пивом. Мне хотелось быть где угодно, но только не здесь. Как только участник делал ошибку, он покидал строй. Вскоре осталось 6, 5, и вот уже 3. Я был среди них. Мне не нужна была победа, я знал, что скоро вылечу. Я хотел побыстрее выйти из игры, мне все это надоело. Я устал, да еще эти мерзкие прыщи. Насрать мне было на все их награды. Но я не мог ошибиться специально. Капрал Монти очень обиделся бы. И вот нас осталось только 2. Я и Эндрю Пост. Этот Пост слыл всеобщим любимчиком. Его отец был знаменитым адвокатом по уголовным делам. Он находился сейчас на трибунах вместе со своей женой. Пост обливался потом, но действовал точно и решительно. Мы оба знали, что победит он. Я чувствовал энергию поединка, и вся она была на его стороне. Все правильно, думал я. Ему это нужно. Это нужно его семье. Иначе вся эта суета не имеет никакого смысла. Мы продолжали отрабатывать различные ружейные приемы. Краем глаза я видел штангу ворот и думал о том, что если бы я хорошо постарался, смог бы стать великим футболистом. «Товсь!» — прогорланил командир, и я передернул затвор. Прозвучал только один щелчок. Слева щелчка не последовало. Эндрю Пост словно окаменел. Приглушенный стон раздался со стороны трибун. «К ружью!» — последовала последняя команда, и я завершил упражнение. Пост сделал то же самое, но затвор его винтовки был открыт. Церемония награждения победителя проходила несколькими днями позже. К счастью для меня, в этот день полковник Сассекс вручал награды и за другие соревнования. Я стоял в общем ряду победителей и ждал своей очереди. Прыщи донимали меня пуще прежнего. И как назло, когда я надевал свою форму из коричневой шерстяной ткани, солнце палило особенно нещадно. Каждый волосок этой блядской рубашки давал о себе знать нестерпимым зудом. Я не был образцовым солдатом, и все это знали. Я победил совершенно случайно, потому что ничуть не переживал по этому поводу. Мне было очень неудобно перед полковником. Я знал, что он обо мне думает, и наверняка он знал, что думаю о нем я. Это его исключительная преданность своему делу и безграничное мужество вовсе не казались мне чем-то необыкновенным. Наконец Сассекс добрался до меня. Я стоял по стойке смирно, но умудрился мельком оглядеть его. Слюна подсохла. Возможно, когда полковник хорошенько опорожнял свой мочевой пузырь, она не выделялась так интенсивно. Сассекс приколол мне медаль, затем пожал руку. — Поздравляю, — сказал полковник и вдруг улыбнулся. — Да, усмехнулся и пошел дальше. — Ах ты, старый хрыч! Я даже зауважал его. Я шел домой. Медаль лежала у меня в кармане. Я размышлял, а, собственно, кто он, этот полковник Сассекс? Один из нас, простой человек, которому тоже хотелось есть, спать и срать. Всем приходится как-то приспосабливаться, искать определенную форму, чтобы существовать. Будь то обличье доктора, адвоката или солдата, большой роли не играет, что именно это будет. Просто выбрав определенную форму, приходится идти в этом обличье до конца. Сассекс свой выбор сделал. Таковы правила. Или вы умудряетесь вписаться в общую схему, или подохнете на улице. На подходе к первому бульвару мне попался маленький запущенный магазинчик. Я остановился перед его витриной. За стеклом было выставлено много разных предметов, и на каждом висел пыльный ценник. Несколько подсвечников, электрический тостер, настольная лампа. Стекло витрины было грязным как внутри, так и снаружи. Сквозь слой пыли и грязи я видел двух игрушечных псов, которые весело улыбались, и миниатюрное пианино. Весь товар выглядел весьма непривлекательно. В магазине не было ни одного посетителя, я не видел никого, кроме продавцов. Много раз я проходил мимо этого места, но никогда не обращал на него внимания. Чем дольше я всматривался в этот странный мир, тем больше он мне нравился. На его территории не происходило ничего. Это было место покоя и сна, владения смерти. Я был бы счастлив служить клерком в этом магазинчике, но только до тех пор, пока не явился бы первый посетитель. Я отвернулся и пошел дальше своей дорогой. Достигнув бульвара, ступил на проезжую часть. Под моими ногами оказалась решетка канализационного люка. Она смахивала на огромный черный рот, ведущий в самое чрево земли. Я достал из кармана медаль и бросил ее в смердящую пасть. Моя награда исчезла в темноте. Я вернулся на тротуар и прямиком направился домой. Родители были заняты уборкой. Была суббота, и, значит, мне надлежало подстригать газон и поливать цветы. Я переоделся в рабочую одежду и вышел во двор. Отец наблюдал за мной из-под своих черных и суровых бровей. Я открыл двери гаража и осторожно выкатил газонокосилку задним ходом. Лопасти машины не вращались, но были отточены и ждали своего часа.